Глава 48. Леонид Семенович Ушиц был ветер, был ветряная мельница, был зерно русской истории, был русская история. Открытое заседание русского правительства в изгнании он решил провести не в дворцах пресыщенного Киева, а в Чернобыле. Там завершалось строительство стального саркофага под злосчастной атомной станцией, символом гибели для мира Русской империи. Ушиц отправился в Чернобыль готовить манифестальное заседание. Окрестность атомной станции, где пролились ядовитые дожди, была превращена в запретную зону. На дорогах стояли посты, солдаты закрывали въезд. Ушиц двигался по городу, некогда чудесному, лучезарному, где обитали атомщики, люди будущего. Город накрыла волна радиации. Люди бежали. Лес, торжествуя, вернулся в город. Заросли проспекты, жилые дома, магазины, стадионы, памятники. Ветви деревьев мстительно проламывали оконные стекла, проникали в гостиные, спальни, клали свои зеленые лапы на столы, в кровати. Бетонные скульптуры строителей и ученых покрылись зелеными мхами, и в них поселились улитки. Лишайники выстилали стены Дворца культуры и кинотеатра. Так в джунглях находят заросшие лианами храмы, изумляясь красотам истребленного царства. Ушиц подыскивал помещение для предстоящего действа. Посетил Дворец культуры, пробираясь к нему сквозь заросли, в которых гнездились совы. Лес жадно глотал помпезный дворец, глодал колонны, царапал фасад, разламывал корнями ступени. Сквозь распахнутые двери в вестибюль проникли травы. Из пола росли колокольчики и ромашки. Кресла в зрительном зале были изъедены мхами, в них обитали личинки жуков. На стенах поселились древесные грибы. В углах прилепились осиные гнезда. Черные шершни с гулом влетали в окна. Множество темных мохнатых пауков разбегались под ногами. Испуганно промчался огромный облученный еж. Природа своими листьями, корнями, цветами, своими едкими соками, ядовитой пыльцой набросилась на ненавистный город, уничтожала его. Месть природы была ужасна и справедлива. Ушиц отказался проводить заседание в погибшем городе. Решил перенести действо на территорию станции, на огромном пустыре, напоминавшем серое, посыпанное остывшим пеплом костровище, шли работы. Строился новый стальной саркофаг взамен прежнему обветшалому. Сквозь бетонный чехол начинала сочиться радиация. Отравленная гарь проникала в воздух и почву. Французская фирма строила из нержавеющей стали огромный колпак, накрывая аварийную станцию. Колпак сооружался из отдельных секций за пределами станции. Собранная секция по рельсам подкатывала к станции и накрывала ее. Множество состыкованных секций сомкнулись в купол. Последняя секция, изгибаясь в небе ажурной дугой, стояла на рельсах, готовая запечатать смертоносного урода. Здесь, на месте чудовищной аварии, Ушиц решил провести открытое заседание русского правительства в изгнании. Предстоящее действо явилось ему как озарение, как бесподобный пример управления историей. У подножия саркофага соорудили трибуну, поставили длинные скамьи. Перед трибуной разместили кресла для почетных гостей. Ими были беглецы и изгнанники. Они покинули Россию, чтобы бороться. Одни ускользнули от ареста, другие избрали путь радикальной борьбы. Здесь сидел шахматист Гарри Каспаров, черный от ненависти, превращенный в стручок ядовитой акации. Признан в РФ иноагентом. Михаил Ходорковский лимонного малярийного цвета. признан в РФ иноагентом. На жарком солнце его бил озноб, неотступная мысль об отмщении. Анатолий Чубайс с неусыпными глазами чернокнижника. В нем очнулся древний предок Левит. Ночами он зажигал семисвечник и разгадывал тайнопись кабалы. Виктор Шендерович, в ком неутолимая злоба зверька вызвала мутации, и у него появился влажный хоботок муравьеда, неопрятная пахучая шерстка. Признан в РФ иноагентом. Евгения Альбац сотрудничала с американской разведкой, передавала переписанные от руки вырезки из газет, выдавая их за секретную информацию. Признана в РФ иноагентом. Сергей Пархоменко был завод по производству сажи, окруженный непроглядным облаком тьмы. Признан в РФ иноагентом. С ним случались припадки, когда он кусал собственную руку, изгрызая ее до кости. Станислав Белковский, исходящий пузырьками еврейских анекдотов. Признан в РФ иноагентом. Дмитрий Муратов то и дело пробовал на зубок Нобелевскую золотую медаль. Признан в РФ иноагентом. Алексей Венедиктов с тропическими зарослями на голове, где кричали попугаи, скакали мартышки, ползали скользящие ящерицы. Признан в РФ иноагентом. Писатель Дмитрий Быков. Признан в РФ иноагентом. У него под языком жила большая черная жаба, писательница Улицкая, когтистой лапкой сладко почесывала старую спину. Признана в России иноагентом. Писательница Дина Рубина стыдливо закрывала пах поломанным веером. Писатель Виктор Ерофеев с дамскими трусиками в кармане. Здесь сидело много иностранных агентов, похожих на стайку скворцов. Члены общества «Мемориал» в черных чинных фраках гробовщиков. Признано иноагентом и запрещено в РФ. Активисты фонда борьбы с коррупцией, набитые долларами. Члены неправительственных организаций, жирненькие, как хомячки. Не все были хорошо одеты. Многие за годы изгнания поиздержались. Не все сохранили человеческое лицо. У иных появились клювы, хоботы, бивни. Другие сдали назад на несколько витков эволюции и стали моллюсками, инфузориями, вирусами ковида и лихорадки Эбола. Наконец, были и такие, что превратились в газы и запахи. В креслах никого не было, но от пустых мест пахло испорченной рыбой, мусорными баками, фосфором и серой. У всех гостей были маленькие карандашные дозиметры. Все то и дело смотрели на шкалу, проверяя уровень радиации. По всем рядам пробегала судорога нетерпения. Зрительный зал под открытым небом был полон, волновался, напоминал травяное поле, на которое падал ветер. У трибуны стояли ряды гробов под желто-голубыми украинскими флагами. В них покоились герои, павшие от русских пуль. Кресла на сцене предназначались для членов теневого правительства. Русское теневое правительство было доставлено в Киев из Петербурга и состояло из членов Петербургского центра, куда входили влиятельные либералы северной столицы. Те, кого Ушиц встретил на крейсере «Аврора» во время развратной вечеринки. На «Авроре» заседание центра было замаскировано под дружескую посиделку. Посиделка увенчалась разгулом и свальным грехом. На борт легендарного крейсера явились самые развратные проститутки Петербурга, и во всех отсеках, в кают-компании, в рубке, в башне, в кубрике, в машинном отделении изобретательные развратницы оскверняли красную святыню. Мстили за выстрел столетней давности. Теперь в Чернобыле участники дружеской вечеринки были явлены как министры будущей свободной России. Все они были в белых комбинезонах, с респираторами, как ликвидаторы устраняли последствия вселенской катастрофы, имя которой Россия. На безоблачной синеве светило солнце, окруженное лиловыми, золотыми, красными кольцами солнца Чернобыля. Поблескивал лак скрипок, лучилась медь труб. Саркофаг мрачно-погребально чернел, накрывая стальным панцирем тлеющий уголь урана. Мерцали окуляры, стояли на штативах телекамеры. Носились в небе дроны с оптикой. Трансляцию вели телеканалы мировых компаний. Над реактором пролетел серебристый дирижабль. Под фюзеляжем на трапеции кувыркалась голая гимнастка. Ушиц предварил заседание выступлением. Черное атласное трико плотно облегало выпуклые бедра и крепкий раздвоенный клубень. С плеч свисал красный плащ с золотой тесьмой. На голове красовалась широкополая желтая шляпа с зеленым пером. На ногах были длинноносые с загнутыми мысами мягкие туфли с серебряными пряжками. Руки облекали синие до локтей перчатки с раструбами. Волосы не спадали до кружевного ворота в крупных черных завитках. Черные глаза сверкали, как горный хрусталь. Голос струнно звенел, будто по нему водили смычком. Среди одинаковых белых комбинезонов он выглядел экзотической африканской птицей, вылетевшей из шевелюры Алексея Венедиктова. Признан в РФ иноагентом. Господа, через несколько минут случится событие, после которого исторические потоки изменят русло. В мироздании произойдет смещение звезд и галактик. Возникнет новая мировая история, новое мироздание. Через несколько минут из мировой истории исчезнет источник мировых катастроф, именуемый Россия. Из мироздания выпадет черная звезда, именуемая Русская империя. Над Россией сомкнется купол стального саркофага, погребет под собой причину непомерных исторических и космических бед. Украина – та земля, которую изуродовало русское зло. Украина – та земля, которая запечатывает это зло. Она запечатывает его здесь, в Чернобыле, и запечатывает на поле боя под Донецком и Харьковом. Слава Украине! Ушиц распахнул алый плащ, воздел руки в синих перчатках с раструбами. Гости и члены правительства повскакали с мест, обратили лица к гробам под украинскими флагами, возгласили «Героям слава!». Шахматист Гарри Каспаров стал целовать свои руки, рассылая вокруг воздушные поцелуи. Признан в РФ иноагентом. Виктор Шендерович закурчавился горчичным дымом. Признан в РФ иноагентом. У писателя Дмитрия Быкова изо рта выпала черная жаба и плюхнулась на колени Евгении Альбац. Признаны в РФ иноагентами. Из волос Алексея Венедиктова полетели кричащие попугаи, высунул голову фиолетовый варан. Признан в РФ иноагентом. Пусть сгинут с лица земли отвратительные мутанты, наводнявшие скверной жизнь народов. Ушиц махнул оркестру, взлетели смычки, ахнули трубы. Вязкий, липкий, как смола, полился погребальный марш. По усыпанной гравием дороге в сторону возводимого саркофага, вдоль трибуны с министрами, мимо завороженных гостей, двинулись мутанты. Трехглавый шестирукий Пушкин. На каждой голове черный цилиндр. В каждой руке гусиное перо. Головы кусались, плевались. Перья ковырялись в зубах. Одна нога Пушкина в сверкающей штиблете пританцовывала, другая, босая, с синими ногтями волочилась. За Пушкиным выступал Лев Толстой с кабаньим щетинистым туловом на раздвоенных копытах. В бороде пух от перины, остервенелые лютые глаза. Он грыз репу, сплевывал, а грызок репы упал на дорогу. Следом шествовал Гоголь. Он был страус с голыми трехпалыми лапами. Из напряженной гуски свисал испачканный плюмаж. На тонкой пупырчатой шее смеялась маленькая голова с масляными хитрыми глазками. Все трое прошествовали и скрылись под черным колпаком саркофага. Ушоц был создатель мутантов. Он вырастил их в пробирке своей фантазии. Их появление способствовало убыванию России. Ушоц чувствовал убывание России. Ее становилось все меньше. Мелели семьи, полнились больницы, иссушались реки, желтели травы, умолкали птицы. По мере того, как Россия убывала, он пребывал. Ушоц чувствовал свое пребывание. Крепли мускулы, ширилось дыхание, жарко набухал пах, мозг рождал изумительные химеры. Россия, исчезая, перетекала в него. Он становился Россией, ее реками, монастырями, поэмами. Он становился шестой частью суши. Его могущество прирастало Сибирью. За русскими литераторами следовали русские полководцы. Александр Суворов скакал на задних лапках, как тушканчик. На голове курчавился хохолок. Каждый прыжок сопровождался жалобным писком. Михаил Кутузов был замотан в мокрую простынь, из которой торчали обрубки рук, и хлюпало-капало. Георгий Жуков был черным жуком, совался в разные стороны в поисках коровьей лепешки. России становилось меньше. Народ зверел и искал топоры, чтобы рубиться. Падали в реку мосты, рушились самолеты. Женщины рождали уродов. На экранах толпились маньяки. Матери выбрасывали детей на помойки. Дети сыпали отраву родителям. Ушоц чувствовал, как ему становится вольнее и радостней. Его плоть обновлялась свежими клетками. Он был готов размножаться, плодиться, заселять землю себе подобными, строить дворцы и храмы, писать поэмы и оперы. Все, что мучило его и терзало, теперь отступало. Исчезала помеха, мешавшая ему жить и дышать. Исчезала Россия. Открывалась восхитительная стерильная пустота, наступало чудесное очищение. За полководцами шли русские святые и праведники. Одни несли на себе гробы, в которых сами лежали. Другие утешали плоть скелейницами. Третьи целовались с послушниками. Святые снимали с голов нимбы и катили по дороге колесами. Шел праведник с ног до головы, поросший опятами. Ковылял телеграфный столб, и на нем в аистовом гнезде притулился столпник. Постники ели свинину, молчальники истошно кричали, скрытники шли нагишом. Среди них бежала волчица, и на ней задом наперед сидела румяная монахиня, била в мохнатые бока голыми пятками. Мутанты удалялись к саркофагу и скрывались под сводами, где дышало ядовитое пекло. «Господа!» Ушоц сорвал с головы желтую шляпу, метнул ее в воздух. «Русское правительство в изгнании открывает свое заседание в дни, когда над великим и страшным мертвецом, коим является Россия, смыкается крышка смерти, откуда нет возврата». Ушоц возгласил это в момент, когда последняя секция саркофага тронулась по рельсам к станции, управляемая множеством приборов, датчиков, измерителей, исключающих искривление конструкции. «Господа, поздравляю с наступлением новой эпохи!» Ушоц отступил, давая место премьер-министру. Им оказался чиновник петербургской мэрии Сладкой, участник шаловливой вечеринки на «Авроре». Белое, как сливочное масло, лицо, похожее на аппетитную котлетку бородка, сочные губы, начинавшие краснеть во время поминальных речей. Сейчас эти губы имели цвет клубничного варенья. В белом комбинезоне, в белой шапочке, с респиратором на груди, Сладкой говорил, как власть имущий. «Мой первый указ будет о раздроблении России на 200 микроскопических государств. У каждого государства будет свой президент или царь, или хан, или шейх. Будет своя армия, вооруженная холодным оружием. Министерство иностранных дел откроет у себя 1000 новых посольств. Языком межгосударственного общения станет язык, на котором изъяснялось исчезнувшее племя чуть белоглазое. Лингвистам удалось восстановить этот язык. В нем почти нет согласных звуков, и на нем хорошо поется». Сладкой издал долгое завывание, похожее на брачный зов оленя. Весь кабинет вторил ему. Ушец был исполнен величия. Он совершал деяния, непосильные предшественникам, убирал Россию из истории, исправлял оплошность ордынских ханов, не спаливших дотла русские города и посады. Делал заявление министр экономики Лютиков, совладелец петербургского порта. Его коричневое, обтянутое вязкой кожей лицо напоминало Чурчхеллу. Хотелось ущипнуть тягучую щеку и в застывшей патоке обнаружить орех. «Вернемся в Россию и займемся переименованием русских рек, озер, горных хребтов. Переименуем Волгу, Лену, Обь, Енисей. Переименуем Байкал, озеро Ильмень, Ладожское и Онежское. Новые названия станем черпать из меню ресторана «Ваниль». Этим мы оторвем сознание русских от идеи пространства, которое питает русский имперский инстинкт. Переименуем Урал, Кавказ, Алтай. Прекрасные названия найдем в меню ресторана «Эрвин». Русский имперский дух станет плутать среди незнакомых ландшафтов и найдет пристанище на Воробьевых горах, название которых не станем менять». Стальная секция продолжала движение к саркофагу. Множество колес медленно катило по рельсам. Лазерный луч следил за осями симметрии. Мощные моторы исправляли малейшие перекосы. Ушец чувствовал свое величие, чувствовал, как невидимые письмена вписывают его имя в историю. Судьба даровала ему величие, в котором отказала предтечам. Отказала смехотворным немецким рыцарям, нацепившим на головы жестяные ведра с прорезями. Их поглотила промоина русской истории, и они ушли под лед. Ушец не уйдет под лед. Счастливый конькобежец, он скользит по льду русской истории, и коньки вызванивают его искрящееся имя. Выступал министр финансов, банкир Григорян. Из-под белой шапочки выбивались мелкие овечьи кудряшки. Нижняя губа мягко отвисла, как у овцы. Большие ноздри влажно дышали. Глаза были зеленые, овечьи, с черточками зрачков. Мой коллега Лютиков говорил о переименовании имперского пространства. Но русская империя расширяется не только горизонтально, но и вертикально. Необходимо сломать русскую вертикаль. Необходимо разрушить все алтари, откуда русская вера стремится в небеса и питает империю. Неудачной была недавняя попытка разрушить храм Василия Блаженного. Но как только мы вернемся в Россию, эта неудача будет исправлена. Мы разрушим храм Покрова на Нерли и Спас Нередицу, Ферапонтов монастырь и непременно храм в Херсонесе, и непременно Мамаев курган и Саур могилу, и обязательно Крымский мост, соединяющий Россию с русским чудом. Уже подготовлены знатоки русской архитектуры. Они включены в подразделение украинских саперных войск. Мы печатаем карты с обозначением русских святынь и раздаем летчикам F-16. Кровельная секция медленно катила по рельсам. Стыковку обеспечивали приборы, управляющие стыковкой космических челноков. Скоро секция достигнет станции, сомкнется с другими, и чудовищное смертоносное уродство, именуемое Россией, навсегда уйдет в небытие. Ушиц чувствовал свою богоизбранность. Он был сотворен из неземных материй. Его разум вмещал все учения, созданные когда-либо человечеством, в том числе исчезнувшие и те, которым суждено появиться. Ему было позволено управлять временами и царствами. Царства и времена исчезали, а он оставался. Он был бессмертный, был сотворен вместе с мирозданием в первый день творения. Когда мироздание исчезнет, Вселенная свернется в свиток, и Господь возьмет обратно сотворенный им мир, Ушиц останется. Будет хранителем той жуткой пустоты, что откроется после скончания мира. Сейчас его воля толкает громадную секцию, которая погребет навсегда Россию. Ему дано совершить то, в чем сплоховал честолюбец в треугольной шляпе. Шляпа уплыла по Березине и служила деревенским детям ловушкой для речных раков. Недавний депутат, а ныне министр внутренних дел Рубинов, толстенький, румяный, с седенькой щетиной, напоминал клюквину в сахаре. Но проступавшая сквозь сахарную пудру краснота была не клюквенным соком, а кровью. «Мы вернемся в Россию и будем беспощадны. Не повторим ошибок наших благодушных предшественников». Они страшились таких слов, как «виселица», «расстрельная стенка», «плаха». Не знаю, как эти слова звучат на языке белоглазой чуди, но мы услышим много гласных звуков в воплях казнимых, тех, кто исповедует традиционные русские ценности, забыв, что плаха, петля и расстрельные рвы принадлежат к числу этих ценностей. Приглашаю всех, кто сейчас слушает меня, на казни нынешних правителей России. Казни начнутся на следующий день после нашего возвращения. Министр Рубинов воздел маленький крепкий кулачок и стиснул так, что зажатая в нем Россия омылась слезами и кровью. Гости, занимавшие места перед трибуной, возликовали. У Виктора Шендеровича приоткрылся рот и обнажились два отточенных зубика, розовые от выпитой крови. Сергей Пархоменко доставал набор пыточных инструментов. На Евгении Альбац появились галифе, и в руках заиграл маузер. У музыканта Андрея Макаревича вырос клюв, и в нем белела оторванная ручка ребенка. Гости ждали публичных казней и ссорились из-за билетов в первых рядах. Ушиц был исполин, его творчество соизмерялось с творчеством Бога. Некогда Бог сотворил Россию и теперь избавлялся от своего творения. Безумный австриец украл у индусов золотую свастику, покрасил в черное, раскрутил в обратную сторону и пошел войной на Россию. Русские старухи вынесли из сундуков домотканные полотенца со славянскими алыми свастиками, символами русского солнца. Черные и алые свастики сражались под Сталинградом, и красное русское солнце погасило немецкое черное. Ушиц знал, что красным русским солнцем является Пушкин. Ушиц изуродовал Пушкина, заступника русских, и теперь губил беззащитную Россию. Стальная секция вплотную подошла к саркофагу, оставался малый зазор. Все ждали стыковку. Ждали члены правительства. Ждали почетные гости. Ждал Ушиц. Его плащ пламенел, желтая шляпа сияла. Серебряные пряжки на туфлях сверкали. Приближался священный миг. Россия исчезала. Ушиц ждал, что откроются небеса, протянется рука и передаст ему ключи от Царствия Небесного. Он видел, как смыкается кровля саркофага, исчезает просвет. Смотрел на небо, вымаливая, чтобы раскрылись небесные врата, просвет между секцией и кровлей исчез, кровля сомкнулась. Над ушицем в пылающей синеве разверзлись небеса, хлынул ослепительный свет, протянулась рука. Но вместо ключей в ней был огненный меч. Рука полоснула мечом по ушицу, тот с воплем упал со сцены. Его падение никто не замечал. Все ликовали. Писатели, музыканты, министры, инфузории, штаммы, лихорадки, эбола, зловоние отхожих мест, трупные запахи, романы Дины Рубиной, варан из шевелюры Венедиктова, поджелудочная железа Евгения Альбац, деменция шахматиста Каспарова, птица цвета ультрамарин Андрея Макаревича, малярийный комар Ходорковского. Все обнимались, пускались в пляс, шли к гробам. Гробы открывались, из них вставали воскресшие герои, поднимали желто-голубые флаги и шли на фронт под Андреевку, где начиналось сражение. Ушиц приходил в чувство, оглаживал ушибы. Эстетика магического конструктивизма была эстетикой воскрешения из мертвых. Со многими из воскресших героев Ушиц накануне познакомился в пивной у Владимирской горки.